Глава 7. Четверг, 20 сентября 1974 года. День. Первомайск. Улица Революции. На уроках я, можно сказать, отдыхал. Повторение пройденного. Физику с математикой я знаю на 5 с плюсом. Единственное, стоило подтянуть русский. В пунктуации я, если не хромал, то прихрамывал. А после школы отправлялся в гараж. Смастерить корпус для системника было проще всего. Свинтил его из полированных панелей старого рекорда. А вот начинка. Микросхемы я выторговывал, выменивал, выпрашивал. Туго дело шло. Зато я все нужные платы протравил, просверлил где надо. А когда все же удавалось хоть что-нибудь выцегнить, торжественно делал распайку. Брал микросхему, подгибал проводки контактов, откусывал лишнее, вставлял в отверстие и хорошенечко пропаивал. Плюс еще 1% готовности. Позавчера я плюнул на всю эту суету вокруг компа и решил дождаться Алана. Передам деду листочек со списком нужных мне деталей, желательно советского производства, иначе я эту микро-ЭВМ буду собирать целую пятилетку. Правда, отец, улетая в Новосибирск, сказал многозначительно: «Привезу кое-чего». Упарившись, я плюхнулся в продавленное кресло. Весь в трудах, аки пчела. В ворота постучали. Кряхтя, я воздвигся из кресла и выглянул. «Здрасте, дядь Вов». Дядька зашел, по привычке опираясь на трость. «Дела идут?» — бодро спросил он. «А то!» «Ясненько». Дядя Володя неуверенно поводил взглядом по углам и начал, покашливая от смущения. «Тут вот какое дело, Миша. Однополчанин мой приболел. Может, глянешь?» Чувствуя досаду, я постарался сохранить обычный тон. «А что с ним?» «Сказали, что атеросклероз головного мозга». «Как у Брежнева», — толкнулась мысль. «Соглашайся!» «А в больнице что?» Потыкав жалом паяльника в канифоль, я оставил его калиться. «Так в том-то и дело, что ничего», — поморщился дядя. «Руками вводит только. Пейте витаминчики, сделайте электроэнцефалограмму». «А толку?» «Понятно». Я покрутил в пальцах колесико для мыши и подумал, что сборку лучше перенести на вечер. «Где он живет?» «На Киевской», — с готовностью ответил Владимир Николаевич. «Где поворот на тракторную и Робеспьера?» «Как раз угловой дом, 8-я квартира». «Ладно, через часик наведаюсь». «Вот спасибо», — обрадовался дядька. «А то Иван уже забывать стал, и лица, и вообще». «Иван?» «Иван Пантелеич», — произнес дядя Вова, слабо улыбаясь. «Гвардии сержант. Я тогда позвоню ему, чтобы ждал, да?» «Ага». «Ваня меня 10 километров на себе тащил в 43-м». Также улыбаясь, поведал Владимир Николаевич. «Пошалили мы в тылу у немчуры. А только обратно двинулись. Накрыло нас из минометов. Ванька целеханик. Двоих наших убило на месте. А мне обе ноги на вылет. Перевязали кое-как, но не ходок я. Так Ванька пару елок срубил, плащ палаткой обернул, меня сверху и тащил эту волокушу до самой линии фронта. Он волочит, а я отстреливаюсь. Фрицы уж больно приставучие попались. Вот так. А когда Ивана эта хворь поганая зацепила, ух, я и намаялся. Ну все, не буду мешать. Владимир Николаевич убрел, а я отправился готовить инструмент. Иглы для акупунктуры. Я примерно знаю, куда и как их вкалывать, а особые точки нащупываю. Но все это иглоукалывание будет чем-то вроде прикрытия. Лечу-то я руками. Вот и не надо, чтобы пациент догадывался о способах и методах. Акупунктура все еще экзотична для наших широт. И стоит в одном ряду с йогой. Не надо объяснять, что это за зверь такой. Или наоборот, можно при случае приплести какие-нибудь древние тайны Востока, потерянные секреты тибетских лам и тому подобный информационный силос, который в мое время скармливали народу таблоиды. Вооружившись ножницами, я нарезал 8-сантиметровые кусочки тонкой проволоки из нихрома, стараясь отчикивать под острым углом, и готовы иглы. Ом мани падме хум. Тот же день. Первомайск, улица Киевская. Ларек, торгующий мороженым и газировкой, притянул меня, как Юпитер, комету. До назначенного времени было еще 20 минут, так что я вполне мог себе позволить порцию ледяной вкуснятины в вафельном стаканчике. Заплатил 13 копеек и с наслаждением вгрызся. Бедные дети 21 века. Им не дано испробовать настоящее мороженое. Оно осталось здесь, в прошлом. Будущие заводчики и фабриканты наплевали на ГОСТы и гонят гадостный эрзац из эмульгаторов, ароматизаторов и консервантов, сдабривая холодные сладкие помои пальмовым маслом. Ну, пусть завидуют, а я буду лакомиться. И вдруг на пике удовольствия, когда я готов был щуриться и мурлыкать, по спине сквозанул холодок. Мой чуткий организм сыграл тревогу. Я не сразу сообразил, в чем дело, а потом увидел, как со стороны тракторной приближается странно знакомый человек во всем черном. Высокого роста, широкоплечий, он казался неуклюжим, но стоило присмотреться, и делалось понятно, это лишь видимость. Человек в черном ступал мягко и пружинисто, движения его были отточены и экономны, ни одного лишнего. И тут я его узнал. Это был один из сыночков Рехавама Алана. Только по Одессе он гулял в кипе, а теперь нахлобучил на голову мягкую черную шляпу. Ошибки не было. Это Хаим. И что он тут делает? Меня ищет? Неужто Алан не удовлетворился обещанием встречи и решился на активный поиск? Или я чего-то не понимаю? Ладно, разберемся. Ах, да чего ж я прозорлив и мудр, подумалось мне. Замаскировался, зашифровался. Что бы я делал без конспигации? Доедая мороженое, я глядел в спину уходившему сыночку и чувствовал себя человеком-невидимкой. Нет меня. Размышляя о загадочной еврейской душе, поспешил на вызов. «Скорую экстрасенсорную помощь заказывали?» хмыкнул я и тут же заклеймил. «Экстраскунс!» Улица Киевская была застроена старыми 6-этажками сталинской постройки, украшенными лепными знаменами, звездами и снопами, а вдоль домов росли могучие шелковицы. Гулкий подъезд хранил тишину, но вот где-то наверху заклацали дверцы лифта, и вся шахта, забранная кованой решеткой, загудела. Кабина медленно уползала вниз, когда я достиг 2-го этажа, и постучался в пухлую дверь, обитую черным дерматином. Блестящая восьмерка развинтилась и болталась, изображая знак бесконечности. Не сразу, но мне открыли. Древний старик глядел на меня из-под густых белых бровей, а сосульки седых волос торчали во все стороны. Одет он был неряшливо, видимо, давно уже махнул на себя рукой. Но тесный пиджачок выглядел чистеньким и наглаженным, будто только из химчистки. В 2 ряда позванивали медали. За отвагу, за взятие Будапешта, за взятие Берлина, за боевые заслуги, за оборону Сталинграда. Выше отливали рубином 2 ордена Красной Звезды. «Иван Пантелеевич?» — спросил я с почтением. «Он самый», — отозвался старик неожиданно ясным голосом. «А вы, стало быть, Миша?» «Володька звонил мне. Заходите». Я шагнул в дом и прикрыл дверь за собой. Квартира пахла типично — нафталином и лекарствами. Запах старости. «Голова болит, Иван Пантелеевич?» «Болит», — признал фронтовик. «А в ушах шумит?» «Ох, шумит!» — завздыхал старикан. «Раньше хоть временами бывало, а теперь постоянно. Забывать стал. Склероз. Попробуем вас подлечить, — бодро сказал я в манере земского врача. Мне как? Лечь? Лучше сядьте. А вон, в кресло. Старик прошаркал, прицелился худой задницей и медленно погрузился в кресло. Ох, старость не радость. Расслабьтесь. Голову положите на спинку. Вот так. Про иглоукалывание слышали? По телевизору рассказывали. Чудес не бывает, Иван Пантелеевич. Я тоже не волшебник. Просто попробую заставить ваш организм поднапрячься. А то он у вас разленился. Я протер спиртом лоб ветерану и аккуратно ввернул несколько игл в желтую пергаментную кожу. Не больно? Да нет. Пчелка куда больнее жалит. Покончив с легендированием, я свел ладони, почти дотрагиваясь до седых косм. О, как все запущено. Правая задняя и правая передняя мозговая артерия, левая центральная мозговая, базилярная и правая внутренняя сонная артерия, все они сузились во многих местах, там, где отложились чертовы холестериновые бляшки. Мозг получает все меньше и меньше кислорода. Страдают зрение, слух, память, логика. Личность человеческая разрушается. Вот что страшно. Я осторожно, медленно стал водить ладонями вокруг головы фронтовика, будто мою ее с мылом. А не помешало бы. Отложения на стенках сосудов и капилляров таяли, уносились кровотоком, но сразу все не исцелишь. Организм дряхл. У старика наверняка прыгает давление. Сосуды то сужаются, то расширяются. А эластичность у них давно не к черту. Ткани трескаются, лопаются. А бляшки просто обожают лепиться на свежие ранки. «Иван Пантелеич!» «Что?» «Ох, я, кажется, задремал. Извините, Миша. А знаете, звон пропал. Не шумит в ушах. Ах, как здорово!» «Я еще разок приду, подлечу ваши артерии. Надо, чтобы микроповреждения затянулись». «Конечно, конечно», — заспешил фронтовик, а потом спросил с робостью. «И что же, я не потеряю память?» «Если что-то уже было вами забыто, то оно не восстановится. Но вот те воспоминания, которые по-прежнему с вами, уже никуда не денутся». «Спасибо вам огромное, Миша!» Стариковский голос приобрел дрожание. «Хуже всего помирать овощем. Сколько я вам должен?» Я не обиделся. «Иван Пантелеевич», — проговорил мягко, — «вы на каком фронте воевали?» «На втором белорусском». «Так это я вам должен, а не вы мне». Осторожно изъяв иголки, сложил их в пакетик и откланялся. Чувствовал я себя прекрасно, будто и впрямь вернул неоплатный долг. Пятница, 21 сентября 1974 года, день. Первомайск, улица Революции. Черная райкомовская «Волга» подкатила к гаражу ровно в 4, как и договаривались. Из машины выбрался комсомольский деятель, явно и давно уже среднего возраста. Блестя лысиной и очками, он коротко улыбнулся и пожал мне руку. Ладонь оказалась мозолистой и своей, что меня приятно удивило. «Можно, товарищ Данилин», — сказал деятель добродушно, — «но лучше Антон Гаврилович». «Миша». «Ну, показывай свое чудо техники». «Прошу». Сделал я широкий жест и провел высокого гостя в гараж, в тайную комнату. Микро-ЭВМ лежала на верстаке со снятым корпусом, бесстыже выставляя платы на показ. Но монитор работал. «Коминтерн пока не в полной комплектации», — щегольнул я словцом, «но прорыв уже налицо. Смотрите, никаких перфокарт, не нужно щелкать рычажками и заниматься тому подобной ерундой. Данные вводятся вот отсюда, с клавиатуры, и отображаются на экране. Пока на ЭВМ можно лишь набирать текст, как на пиш-машинке, и править его. Но работа не закончена». «Могу?» — поинтересовался Данилин. Я молча указал на стул. «Ага». Антон Гаврилович, медленно, выискивая буквы, набрал «А плюс Б». «Здорово. Еще один аппарат из комплекта», — похлопал я по блестящему кожуху принтера. «Подведите стрелочку курсора вот сюда. Мышкой, мышкой. Жмите левую клавишу. Готово». Принтер застрекотал, заскрипел, каретка заелозила, и лист бумаги выкатился, демонстрируя отпечатанный текст. «А плюс Б». «Здорово!» Деятель впечатленно крякнул. «Сколько игл в печатающей головке?» 9. «Вот здесь радиатор для отвода тепла, а то электромагниты греются. В новом году, чтоб скорость печати поднялась, поставлю сдвоенную 9-игольчатую головку». «И все сам?» — спросил Данилин с подковыркой. «Сам», — спокойно ответил я. Деятель, пристально вывернув голову, посмотрел на меня. «Верю. Глаза у тебя честные. Только без обид. Я должен знать. Участник смотра НТТМ, всесоюзного смотра, вот это знает, а вот это умеет. Вдруг кто в Киеве или в Москве засомневается, возьмут да и попросят тебя показать класс по сборке или программированию». «Покажу», — улыбнулся я. «Я, Антон Гаврилович, человек очень серьезный». «Да», — заулыбался мой визави. «Это радует. Знаешь, я лет 20 работал в ИКАНе, Институт кибернетики Академии наук. Так что смыслю кое-чего в ИЧТЕХе». «Меня один момент смущает», — осторожно сказал я. «Микропроцессор тут не наш стоит, а штатовский». «Вот как?» — задумался Данилин. «Ну, не думаю, что это принципиально. Главное — простота и удобство. На такой машине сможет работать всякий, а это важно». «Отлично, Миша, отлично. Когда машина будет готова? Сроки?» «В ноябре. В первых числах». «Отлично», — повторил деятель. «Как раз. Ну, давай, откроем карты. Я, собственно, тут проездом и заведую отделом не в вашем райкоме, а в Николаевском обкоме. Поэтому, считай, городской этап всесоюзного смотра НТТМ ты прошел. Работу твою я выставлю на областной этап. И можешь быть уверен, окажешься впереди. А я попрошу ваших райкомовских, чтобы не поленились, занести тебе домой бесплатную путевку на смотр. Именно в ноябре пройдет республиканский этап на ВДНХ УССР 6 ноября. Укладываешься?» «Вполне», — кивнул я. «Как раз осенние каникулы». «Вот и славно». Погладив зачем-то полированный блок системника, Данилин решительно встал и сказал коротко. 6 числа встречу в Киеве». «Буду как штык», — ответил я еще короче. Понедельник, 30 сентября 1974 года, утро. Первомайск, улица Дзержинского. «Сегодня моему организму исполнилось 16. О том, что несколько месяцев назад мне пошел 61-й год, вспоминалось с затруднением. Слишком уж легко я ходил и бегал, прыгал, крутился, крепко спал, мигом пищеварил, и ничего. Ничего не отзывалось болями и недомоганиями. Я забыл, что такое объесться. Пища проваливалась в желудок, как в черную дыру. Посидишь, бывало, за столом, погладишь живот, а никакой уже тяжести. Усвоилось. Метаболизм турбореактивный. Иногда я, конечно, уставал, но силы восстанавливались очень быстро. От тонуса приливало с избытком. Дети ведь не зря скачут в припрыжку, они плетутся степенно, как большие дяди и тети. Короче, я был счастлив. Тем спокойным и тихим счастьем, испытывать которое взрослые не способны ни психологически, ни физиологически. Ко всему прочему, мой день рождения совпал с еще одной, пусть и несерьезной, датой. Прошел ровно месяц со дня моего попаданства. Честно говоря, утром 30 сентября я совершенно не думал о великих свершениях и смене хода истории. Я принюхивался. Вчера мама пекла коржи для Наполеона, а любой советский пацан или пацанка знает, что вкуснее торта нет. Вечером я тоже крутился на кухне и чем мог помогал маме с Настей. В основном наблюдал за процессом. Вот в тесто добавили ложку коньяка для хрусткости. Вот сварился и остыл молочный крем. Вот корж за коржом укладывается в восхитительную стопку и щедро промазывается. И сверху тоже. Мне, правда, доверили ответственную работу. Скалкой раскатывать испеченный корж, размалывать его в крошку, а потом этой самой субстанцией обсыпать полуготовый торт, отекающий кремом. Вечером Наполеон не едят. Рано. Он должен выстоять всю ночь и хорошенько пропитаться. Да. Вопрос возникает сам собой. А дадут ли мне попробовать мой деньрожденный торт именно сейчас? Утром? Меня терзали смутные сомнения. И не объяснишь же маме, что в последний раз пробовал ее Наполеон 30 с лишним лет назад. Встав, тихонько одеваюсь, успевая вовремя выключить будильник, совершаю омовение в ванной, причесываюсь и являюсь на кухню принимать поздравления. И теплилась, теплилась надежда. Подношение. Папы уже не было, он уходил раньше всех, а мама с сестричкой возились с завтраком. «С праздником вас!» — поздравил я родню. Мама живо обернулась, улыбнулась. На щеках у нее появились приятные ямочки и поцеловала меня. Настя подскочила и тоже чмокнула. «С днем рождения!» На завтрак подавали яичницу с дивно пахнущими колечками краковской. Настоящей, из мяса и шпика. Я ее умолол и с вожделением поглядел на подоконник, где расплывался в гаденькой улыбочке Наполеон. «Ну ничего, Бонапарте, я до тебя все равно доберусь. Устрою тебе такое Бородино, что даже крошки не останется». Настя вздохнула жалостливо и обратилась к матери. «Может, дадим Мише кусочек, а то он до вечера не доживет». «Не доживу», — сокрушенно покачал я головой. «Ну ладно». Милостиво согласилась мама. Все равно ж его резать придется. И отчикала мне приличный кусок. «Все!» — заурчал я. «Больше никаких подарков не надо! Жизнь удалась!» Тот же день, позднее. Первомайск, улица Чкалова. Занятия пролетели быстро. Я даже не заметил, когда прозвенел звонок с пятого урока. Из школы я возвращался пешком. И на мосту через Синюху моим вниманием завладел голубой москвич. Вчера я видел его около 11-й школы, а сегодня с утра машина стояла около моей 12-й. Москвич ехал очень неторопливо. Рядом с водителем сидел неприметный внешности мужчина в годах. Он постоянно вертел головой, то ли достопримечательности оглядывая, то ли высматривая знакомых. И тут я запнулся на ровном месте. За рулем сидел Хаим. Он не шевелился, торчал как памятник, устремив взгляд на дорогу. Встреча с сыночком на Киевской меня всерьез обеспокоила. Кто он вообще такой? Телохран при Алане? А Алан кто? Я же ничего про них не знаю. Думаю, ясно, что Хаим явился по мою душу. Что ему еще в Первомайске делать? Старинную синагогу посетить. До войны в этих местах евреев жило больше, чем в Одессе, но в Великую Отечественную их истребляли толпами. Оккупанты тогда поделили Первомайск. Немцы заняли Альвеополь, а в Голте орудовали румыны. Вот мамалыжники и разгулялись. И что? Хаим таки приехал почтить память невинно убиенных? Что-то верится с трудом. Алан захотел убедиться, что я тут? Допустим, что Рехавам оценил мою медпомощь и решил завязать со мной контакты потесней. Старость, как известно, не радость, а тут знакомый врачеватель. Ага. И послал за мной своего гориллу? Все это странно и непонятно. Я, конечно, не отслеживал, куда этот Хаим катался, но, похоже, ищет он меня. Не зря же москвич маячил возле школ. Тут я запнулся второй раз. Мне пришла в голову одна простая и логичная мысль. А если Хаим из Моссада? Может же такое быть? Да вполне. Марину, как я понимаю, страховали боцман и неведомый мне Ершов. Почему бы не предположить, что и моссадовцы присутствовали в тот день на толчке? Марина многое не договаривала, и это понятно, но и той информации, которой я владел, было достаточно, чтобы признать версию о следе агентов Моссада в Первомайске близкой к истине. Да, все мои построения могут с тем же успехом оказаться полной ерундой, но если догадка верна, поведение Хаима вовсе не кажется странным. Я даже знаю причину, побудившую моссадовцев выйти на мой след. Вот же ж! Ах, до чего верно была прописана на старом плакате одна элементарная вещь. Болтун — находка для шпиона. Кто разболтал атомные секреты Израиля старому Алану? А ведь Хаим маячил недалеко и многое мог услыхать и сделать выводы. Или доложить кому надо. Я как будто обеляю самого Алана. А он-то кто в этой схеме? Случайный прохожий? Ага, гулял себе в сопровождении двух моссадовцев. Конечно, я не знаток, но Хаим и второй сыночек не особо походили на разведчиков, которые априори должны отличаться умом и сообразительностью, как птицы-говоруны. Хаим с коллегой больше смахивали на ребяток из спецназа, накачанные, быстроглазые. Впрочем, это все так. Измышления, гипотез, свободное от учебы время. Слишком мало инфы для анализа. Но вывод сделать нужно, строго обязательно, как любит повторять Циля Наумовна. Сохраняй бдительность, комсомолец Гарин. Вечер того же дня, Первомайск, улица Дзержинского. Я помнил свои привычки в этом времени и даже то, как встречал 16-летие. Скучновато встречал. Изя пришел, да Дюха Жуков по прозвищу Маршал. Ну или просто Жук, когда ты не в настроении. Посидели чинно, благородно, попили чайку, да и разошлись. Но я и эту житейскую ошибку исправил. Пригласил Риту, Инну, Машу со Светой, Изю и Дюху, куда ж без них, загодя уведомив, что подарки не обязательны. Посидим, дескать, повспоминаем далекое детство, угостимся. С Дюхи музыка, а девчонки пускай пленяют. По правде говоря, я не был уверен, что Рита с Инной придут. В прошлой жизни у меня язык залипал, клеился к небу, лишь только я оказывался рядом с Сулимой или с Дворской. А уж о том, чтобы пригласить на день рождения хотя бы одну из красавиц, подобное было возможно лишь в мечтах. А ныне, то бишь в субботу, я просто подошел на перемене к нашим мисскам, да и зазвал к себе. Инна с Ритой согласились сразу, лишь Сулима малость закапризничала. Мол, ситро с пирожными пить не буду. Я сделал таинственный вид и пообещал украсить стол не детскими напитками. У девушек сразу глазки разгорелись. Разумеется, Настя числилась в списке приглашенных по определению. Тем более, что на сестренку легла основная забота о пиршественном столе.